Микрофон архимандрит Георгий Тертышников. Письма старца Гефсиманского скита отца Варнавы. Письмо к новоначальне. Душевно благодарю тебя, возлюбленная Христе сестра Н, за письмо, которое получил от тебя третьего дня. Из этого письма вижу, что твое вселение в монастырь искренне. Слава Богу! Смотри же всеусердно, береги в себе такое расположение. Много всяких искушений будет впереди. В монастыре, хоть и не то, что в миру, но и в нем не без искушений, не без скорбей. Ведь не на небе же он, и не ангелы бесплотные живут в нем, а все такие же грешные люди, как я, как и ты. Будь же внимательна сама к себе. Без того горе и великая беда может случиться. Бывали примеры, что иные с расположением и любовью к иноческим подвигам шли в монастырь, а потом, будучи небрежны к себе, утрачивали сердечное расположение к иноческой жизни и начинали препровождать жизнь, неподобающую монаху, оскорбляли Господа Бога, бесчестили свой сан и причиняли великое горе приютившие их обители. Да избавит тебя от всего, Царь Небесный. Хорош вопрос, который предлагаешь ты в своем письме, что прежде всего нужно в начальном монастыре, чтобы привыкнуть к монашеской жизни и деланию. Добрый вопрос. Но что ответить на него – недоумеваю. В монастырских уставах все одинаково важно. Нужно все исполнять, чтобы добре иночествовать. Но всего разом выполнить с надлежащей точностью невозможно, особенно для таких, как ты, новоначальный. Новоначальный в монастыре тоже, что малые дети в семье. Да мне думается, что это сравнение очень пригодно к новоначальным. Говорю «очень» и не скажу, что совсем или вполне применимо. Ты вот, например, по своему возрасту давно уже не дитя, и детское неразумие тебе непристойно. Но добрые детские качества всем необходимы, а в особенности новоначальном монастыре. Поучись же у детей. Ты не можешь сказать, что не знаешь детей. Ты долго жила в миру, видела их. Для начинания усвой себе их добрые качества и руководись ими. В монастырь ты пришла ради Господа Бога, ради спасения души своей. Но ты должна знать, что говорит Спаситель о детях. Если не будете, как дети, не внидите в Царствие Небесное. Будь же как дитя и довольна для начала. Первое свойство прекрасной детской души – есть любовь к своим родителям. Родители для детей все – и отрада, и утеха. Если родители при детях, они и радостны, и покойны. Нет при них родителей – они скучны и печальны, не дождутся, когда увидят своего отца и мать. Так и все должны, в особенности мы, иноки. Наш Отец – Господь Бог, наша Мать – Святая Обитель, приютившая нас под свой кров. Содержи постоянно в своем уме и сердце Господа, которому ты добровольно отдалась, любя его всей душою твоей и в нем одном, находя себя отраду и утешение. Сердечно люби святую обитель, в которой живешь. Не ищи, да и в уме своем даже не представляй, что может быть что-нибудь лучше той жизни, которую дает тебе твоя обитель. Дети всегда совершенно уверены, что их родители готовы снабдить их всем, в чем имеют они нужду. Посему, когда детям что-либо нужно, то они тотчас же обращаются к своим родителям. На родителей своих смотрят они, как на неистощимый источник любви и благодеяний, и просят у них всего им нужного, в полной надежде, что получат просимое. Когда они чего-либо боятся, то тотчас бросаются к отцу или матери, и около них считают себя совершенно безопасными, как будто закрытыми какой-либо неприступной крепостью. Смотри, какой поучительный и утешительный для нас урок. Кто мы все пред Господом Богом? Дети Его. Кто Он для нас? Отец самый милосердный, бесконечно любвеобильный. Еда забудет жена от рача своя, ей же не помиловать исчадие чрева своего, говорит Он нам. Аще же и забудет сих жена, но аз не забуду тебе. Но зато и мы должны быть к Нему, как самые преданные, послушные и любящие дети, всю надежду нашу, все упования возлагать на Господа, от Него одного, с верою несомненную и надеждою непоколебимую, ожидать защиты, помощи и заступления. Но взирая на детей, дальше мы видим, что дети бывают довольны всем, чем снабжают их родители. Они довольны и пищей, и одеждой, какую получают от родителей. Хотя все это иногда бывает гораздо хуже, чем у других детей, более богатых отца с матерью. Дети всем сердцем привязаны к своим родителям. Хотя бы их родители не давали им ничего, кроме хлеба сухого и самой бедной одежды. Так-то и мы, иноки, должны возложить все упование на Господа и всегда быть довольны тем, что Он нам посылает. Не должны роптать на свою монастырскую жизнь. Говорить и даже думать не должны, что в монастыре, в котором мы живем, не так хорошо, как в других монастырях. Что в том-то де, тем-то и лучше, а в том вот этим. Все принимай с любовью и благодарением. Вкусно покормили тебя, благодари. Скудная была трапеза, опять-таки благодари, а не ропщи. Как добрые дети, всем получаемым от своих родителей бывай довольны. Так и ты всем, что дает тебе твоя обитель, будь довольна и благодарна. Будь довольна и не ропщи, если придется встретить в монастыре какую-либо скорбь или неприятность. Замечал ли ты, что добрые дети, даже и тогда, когда накажут их родители, не сердятся на них, а тотчас же, после наказания, опять жмутся к своим родителям, стараясь возвратить их к себе ласку и любовь. В монастыре, как и везде, могут быть и скорби, с терпением принимай их. Помни, что и ты, такая же, как и все прочие, можешь ошибаться, можешь погрешать, и за сие можешь подвергаться выговору или какому-либо другому взысканию со стороны матери-игумени. Сохрани тебя, Бог, ожесточаться от таких наказаний. Это уж будет не монашество. Это сущая погибель. С гордым сердцем в монастыре жить нельзя. Нет, с покорностью и смирением принимай всякую скорбь, всякое наказание. Если которые придется тебе понести. Постоянно помни, что все бывающее с нами не без воли Божией бывает, и что Господь Бог, как нежный и примерный Отец, поступает с нами так, как полезно для нас и для тех, которые живут с нами. А вот и еще пример из жизни детей, который с несомненной пользой можешь применить к себе. Дети всегда бывают весьма внимательны к тому, что делают, что говорят и вообще ко всему тому, как поступают их родители. Они перенимают у них все и подражают им во всем. О, сестра, если бы мы такими же были к нашему Отцу Небесному! Господи, как бы это было хорошо! Постараемся перенимать все у Иисуса Христа и спасемся тогда, несомненно, спасемся. Господи, помоги нам! Господи, просвети нас светом святаго Твоего Евангелия! Научи, вразуми, подкрепи и защити! Вот все, кажется, что надумал я написать теперь. Да будет милость Божия с тобою! Помолись о мне грешном и непотребном рабе и романахе Варнаве. 30 августа 1888 года.